Глава 54. Диана. Он превратил мою жизнь в сущий кошмар. Я ненавидела его. Абсолютно ненавидела. «Почему я должна снова это делать?» — застонала я. Самкиэль подошел ко мне по извилистой каменной тропе. Я остановилась, положив руки на колени. Мой хвост качнулся вперед, кончик волочился по земле. От каждого нового вдоха легкие нестерпимо горели. Он вздохнул. «Я отвечал тебе уже 5 раз, но повторю снова. Это отличный способ проработать весь свой гнев, агрессию, беспокойство». «Да-да-да», — огрызнулась я, пытаясь отдышаться. «Есть и другие формы кардио, если тебя это интересует». Его улыбка заставила мои щеки вспыхнуть. Даже весь в поту он был до тошноты красивым. Все, о чем я могла думать, это о том, как я завидую этому чертовому поту, который мог коснуться каждой его выпуклости и мышцы. Да, я его ненавидела. Я встала и молча прошла мимо Самкиэля. За моей спиной раздался тихий смешок. В этом и заключался его план. Он хотел вывести меня из себя, и я ненавидела себя за то, что ему это удавалось. Я его ненавидела. «Иди впереди меня», — отрезала я. «Не хочу, чтобы ты смотрел на мою задницу». Он ухмыльнулся ненавистной мне многозначительной улыбкой и наклонился к моему уху. «Мне не нужно смотреть. Я прекрасно все помню. А если ты хочешь, чтобы я снова увидел ее без одежды...» Я подняла руку, чтобы дать ему пощечину, но он увернулся и продолжил идти по тропе, как ни в чем не бывало. «Тебе когда-нибудь надоест флиртовать?» — рявкнула я. «С тобой?» «Никогда. Это чертовски весело, Диана». Я сжала руки. Самкиэль сведет меня в могилу. Я пыхтела и тащилась позади него, глядя на перекатывающийся рельеф мышц. Он был воплощением мужской красоты. Его широкие плечи, которые плавно перетекали в узкую талию, черт побери, даже его ноги были сексуальными. Что со мной не так? Зачем я сказала ему идти впереди? «Ускоряйся!» — крикнул он. В ответ я выругалась. Он ждал от меня реакции, неважно, хорошей или плохой. Когда я пыталась его ударить или оскорбить, он улыбался. Для него это было доказательством того, что я здесь, живая и способная испытывать эмоции. И, может быть, только может быть, эти подтрунивания действительно вызывали во мне что-то большее, чем раздражение, пусть и против моей воли. Мы поднялись на пугающую высоту, но вид того стоил. Я снова остановилась, под предлогом того, что осматриваю местность. Нас окружали горы, гораздо выше, чем я когда-либо видела. Было трудно назвать этот пейзаж зеленым. Мир выглядел удивительно красочным, ярким и живым. Небо, окрашенное в пастельные оттенки, мерцало за невесомыми облаками. Это напоминало мне образы рая, нарисованные людьми еще наануне. Не обращая внимания на приступ боли, я задумалась, видит ли это Габи прямо сейчас. Была ли она в таком же прекрасном месте? Была ли она там счастлива? Я на это надеялась. С глубоким вздохом я отвернулась и бросилась догонять Самкиэля. У меня болели спина, бедра и руки. Нет, это ложь. У меня болело абсолютно все. Всякий раз, когда Самкиэлю удавалось отвлечься от своих обязанностей на совете, Он тащил меня на эту чертову гору и заставлял бегать вверх и вниз. Поначалу мне было трудно от него не отставать, и я бы солгала, если бы сказала, что держала свое недовольство при себе. Но я все равно это делала. Он никогда не говорил о том, что происходит в зале совета, но когда он приходил ко мне, у него всегда было плохое настроение. Судя по тому, как он на меня смотрел, возникло ощущение, что я часто становлюсь темой для обсуждения. Либо дело во мне, либо в чем-то еще более ужасном. «Тебе не придется отдавать меня на растерзание совета». Я фыркнула и остановилась, пытаясь отдышаться и прижав руку к мокрому от пота животу. «Я умру от переутомления задолго до этого». Самкиэль, который успел уйти далеко вперед, вернулся, не проявляя ни малейших признаков усталости. «Не припомню, чтобы ты так много жаловалась», — хмыкнул он. «Зачем мы опять это делаем?» Я вытерла лоб. Он улыбнулся. Единственным громким звуком был хруст наших ботинок о камни. «Если честно», — сказал он, — это было еще одно испытание. Я остановилась возле зазубренного выступа. «Еще одно испытание?» Он кивнул. «Воздух на такой высоте убил бы смертного. А это значит, что твои силы все еще при тебе, бурлят у тебя под кожей». Я выпрямилась, сжав кулаки. «Ты хочешь сказать, что я могла умереть, а не просто устать?» Он улыбнулся, даже не дрогнув. «До этого момента дело бы не дошло. Я наблюдал за тобой каждую секунду пути, прислушивался к каждому удару сердца, каждому вздоху. Я бы почувствовал, как кровеносные сосуды сужаются, и мы бы остановились при малейшем признаке опасности. Значит, я не потеряла свои силы? Нет. Но они находятся в глубоком анабиозе. Даже когда ты в ярости, из твоих ладоней не вылетает ни одной искры. Я взглянула на свои руки, скучая по знакомому ощущению силы и тепла. Я чувствовала себя опустошенной, но, возможно, так было даже лучше. «Может, ты ошибаешься», — сказала я, вытирая пот с лица. «Не ошибаюсь». Я посмотрела на него. «Ты не знаешь всего. Зачем так глубоко прятать свою силу? Я этого не хотела. Все нормально». Он сделал шаг ближе. Камни под его ногами хрустнули. «Мы с этим разберемся». Мое сердце дрогнуло, когда он протянул мне руку с вытянутым мизинцем. Я посмотрела на него, вспомнив, что это значит, и молча протиснулась мимо. «Я готова идти дальше». Это продолжалось несколько дней. Самкиэль пытался со мной сблизиться, а я от него отстранялась. Я злилась, потому что, когда он был рядом, я не чувствовала себя несчастной, и это угнетало меня. Наш недавний спор был вызван тем, что он пытался заставить меня поесть. Не то чтобы я этого не хотела, но ничего не вызывало у меня настоящий аппетит. Все казалось безвкусным, и я откладывала еду после нескольких укусов, каким бы изысканным ни было принесенное им блюдо. Что-то было не так, но я ему об этом не говорила. Возможно, это оказалось побочным эффектом потери моих способностей. Я несколько месяцев жила на диете из крови и костей и не была уверена, что смогу вернуться к обычной пище. Через несколько дней я вовсе перестала об этом думать. Это не волновало меня настолько, чтобы я по-настоящему беспокоилась. Несмотря на то, что мы ссорились, и я все время жаловалась, пребывание с Самкиэлем и участие в его сумасшедших, глупых упражнениях, похоже, мне помогло. Я уставала так сильно, что даже не видела снов. Но Самкиэль не всегда был рядом со мной. Я снова и снова смотрела, как он исчезает во вспышке света, и проклинала себя за то, что жду его возвращения. Иногда, когда он возвращался слишком поздно, я мчалась к кровати и притворялась спящей, как будто не ждала его прихода. Звук его шагов внизу всегда помогал мне задремать. Мы больше не спали в одной кровати, но одно его присутствие дарило мне покой. Когда он был рядом, ноющая пустота в моей груди исчезала, пусть я бы и никогда в этом не призналась. Я жалела, что решила перед ним раздеться. Это было неправильно, и я дала ему ложный намек, хотя не имела на это права. Мне не хотелось снова начинать наши странные отношения, даже если мое тело умоляло об обратном. Секс с Самкиэлем, каким бы восхитительным он ни казался, означал бы слишком много, а у меня не было желания в это ввязываться. Конечно, сопротивляться напору Самкиэля было нелегко. Во время наших пробежек он все время снимал футболку. Я знала, что он не может перегреться, даже если вспотеет. Как-то раз он пожаловался, что ему жарко, и тут же призвал ветерок. Нет, он просто мучил меня после инцидента в ванной, я это знала. Не то чтобы я сильно интересовалась его прессом, который, кстати, был невероятно впечатляющим. И меня ничуть не интересовали рельефные линии вдоль его живота, исчезающие под поясом его брюк, или небольшая дорожка волос, которая тянулась. Мой живот предательски заурчал, и я покраснела. Самкиэль повернулся ко мне. «Ты голодна?» Я провела рукой по влажной майке и пристально посмотрела на него. «Нет». Я не лгала. Во всяком случае, мой голод не имел отношения к еде. Шум воды заставил меня оглянуться. «Сегодня мы не будем бегать по горам?» Он покачал головой. «Нет, я хотел тебе кое-что показать». Он протянул мне руку, и я недоверчиво на нее посмотрела. «Я не кусаюсь». «Обычно это делала ты, помнишь?» «Смешно». Я закатила глаза и проигнорировала легкое покалывание, пробежавшее по моей коже, когда я взяла его ладонь. Он улыбнулся, сжал мою руку и повел меня вниз по небольшому склону. Я ахнула, когда мы пробрались сквозь густую листву. «Ух ты! Красиво, не так ли?» — улыбнулся он. «Это действительно было красиво. В широкую, сверкающую и кристально чистую реку ниспадал внушительный водопад. Деревья, верхушки которых почти касались неба, окружили нас со всех сторон. «Оставайся здесь». Он ушел, а я ждала, наслаждаясь красотой вида и прохладным туманом, окутывающим водопад. На чистом песчаном дне поблескивали камни, а берег утопал в цветах. Единственным звуком был грохот воды, заглушавший весь шум внешнего мира. Я поймала себя на мысли, что хочу остаться здесь навечно. «Вот», — сказал Самкиэль, выходя из кустов с горстью ягод. «Я не голодна», — он покачал головой, мягко улыбаясь. «Они не для тебя». Прежде чем я успела задать вопрос, позади меня послышался шорох. Я повернулась и увидела большого грациозного оленя, который просунул голову сквозь кусты. Он взглянул на меня и снова исчез в листве. Я нахмурилась. «Ну, это было грубо. Просто наберись терпения». Самкиэль встал передо мной и издал странный завывающий свист. Ветки снова зашуршали, но я уже приготовилась к тому, что олень испугается и сбежит, как все остальные. «Это глупо», — фыркнула я, сложив руки на груди. «Просто подожди». Самкиэль протянул мне руку, как будто я сама была оленем, который пытался сбежать. Я вздохнула, но послушно замерла, ожидая, что будет дальше. Самкиэль снова свистнул, и зверь с пыхтением выбрался из зарослей. Его тяжелые рога напоминали оленьи, но когтистые лапы, переливчатая шерсть и четыре глаза не походили ни на одно существо, которое я когда-либо видела. Самкиэль снова свистнул, и олень взглянул на меня, чуть опустив голову. Его огромные размеры и красота поражали воображение. «Он меня боится?» — прошептала я, не в силах скрыть боль в голосе. Было так глупо придавать этому значение. Минуту назад я даже не знала, что это животное существует. «Пойдем», — мягко сказал Самкиэль. «Он дружелюбный, клянусь». Я недоверчиво посмотрела на Самкиэля, но олень повиновался и приблизился ко мне с высоко поднятой головой. Судя по его раскидистым рогам, он был очень древним, и все же он меня боялся. Самкиэль подошел к нему с другой стороны, протягивая открытую ладонь с ягодами. Олень принял угощение, а Самкиэль погладил его блестящую шерсть. «Теперь ты», — сказал он, кивнув мне. Я не знала, почему я вдруг так занервничала, но мне ужасно хотелось понравиться этому чертовому животному. Я медленно протянула руку. Олень наблюдал за мной, продолжая есть из ладони Самкиэля. Мои пальцы коснулись его шерсти, и я улыбнулась. «Он такой мягкий! Его мех на ощупь похож на перья!» Самкиэль смотрел на меня с улыбкой. «Это очень древние существа. На Рашириме они олицетворяли силу и могущество. Олень Ларвега был символом моей матери». Моя рука замерла, и олень удивленно поднял голову. «Правда?» Самкиэль кивнул, и его улыбка померкла. «Да, и это последний из их вида». Что-то сжалось у меня в груди. «Где ты его взял?» Он пожал плечами, вытирая руки о свои шорты. «Я сохранил на Рашириме все, что мог, но и многое уничтожил. Это одно из моих многочисленных сожалений». Самкиэль улыбнулся. «На этот раз не мне, а стоявшему между нами оленю». Он поднял руку и аккуратно погладил его грациозную шею. Олень фыркнул от удовольствия. Заметив печальный, затуманенный болью взгляд Самкиэля, я заговорила. «О, так ты меня привел на урок? А я думала, мы будем купаться в озере голышом». Я попыталась поднять ему настроение, пошутить, сделать что угодно, чтобы облегчить боль в его глазах. Одного его взгляда было достаточно, чтобы мое израненное сердце сжалось. Он кивнул в сторону моей руки, не клюнув на наживку. «Давай, покорми его». Я протянула руку, и олень осторожно меня обнюхал. «А что, если я ему не понравлюсь?» Самкиэль продолжал гладить зверя по мягкому боку. «Ты не можешь не понравиться». Я мягко улыбнулась и хихикнула, когда щетинистая морда оленя уткнулась в мою ладонь. «Щекотно!» Самкиэль молча за мной наблюдал. Олень съел угощение, а затем опустил морду к земле в поисках упавших ягод, пока я продолжала его гладить. Воцарилась тишина, но она не доставляла нам дискомфорта. Присутствие Самкиэля дарило мне покой. Я могла проводить рядом с ним целые часы и никогда не чувствовала необходимости нарушать тишину. Я не могла признаться в этом даже самой себе, не говоря уже о Самкиэле. И все же Это была одна из многих причин, по которой я ушла. Знаешь, когда мы с Габби были младше, она любила сказки о принцессах, которые умели разговаривать с животными. Самкиэль взглянул на меня через оленью спину. «Думаешь, я принцесса?» «Абсолютно в этом уверена. Ты такой же избалованный». Улыбка тронула его губы. «Не хочу разрушать твои иллюзии, но я с ним не разговариваю. Полагаю, мы умеем понимать друг друга без слов». Я медленно кивнула, хотя уголки моих губ слегка дернулись. «Конечно, принцесса». Наши взгляды встретились, и у меня была всего секунда, чтобы пожалеть о своем решении. Он щелкнул пальцами, и вода из озера фонтаном хлынула на меня. Я ахнула, и олень недовольно заворчал. «Ты!» — фыркнула я, с моих рук и лица капала вода. «Ты бы не посмел!» Он пожал плечами, продолжая невозмутимо гладить оленя. «Посмел!» Мой недовольный вопль вспугнул оленя, но я твердо намеревалась отомстить. Мы шли по грунтовой тропе, ведущей к дворцу. С нас обоих капала вода, а к одежде прилипли мох и тина. Потребовалось немало усилий, но в конце концов я столкнула его в озеро. Я подозревала, что он мне поддался, но все же объявила это своей победой. Удивительно, но утопить Бога было довольно сложно. Время от времени он смотрел на меня с улыбкой, и я поймала себя на том, что улыбаюсь ему в ответ. Мы, как два дурака, хихикали над глупостями, которые вытворяли на озере. На этот раз мысли не взяли надо мной верх. Солнце мерцало на высоких шпилях замка. Раньше я и не осознавала, насколько велико это место. Схватившись за край своей майки, я выжила ее, намочив каменную поверхность моста. «Думаешь, я могу подхватить простуду, раз уж теперь у меня нет сил?» Он покачал головой, мягко улыбаясь. «Сомневаюсь. Боюсь, даже болезни тебя боятся». «Придурок!» Я взмахнула рукой в притворном ударе, но он легко увернулся. «Ты что, тоже меня боишься?» Он улыбнулся еще шире и сделал шаг ко мне. Не знаю, почему я задала этот вопрос, или почему мне так хотелось услышать ответ, но часть меня, спрятанная под семью замками, умирала от любопытства. «Нет», — его глаза скользнули по моему лицу. «Тебе придется сделать что-то по-настоящему страшное, чтобы меня напугать. А я видел многое. Часть моей личности, состоящая из чешуи, когтей и клыков, млела от его слов». Самкиэль протянул руку и вынул из моей головы небольшую веточку. На мгновение его пальцы задержались на моих волосах, и я не отстранилась. «Не хочешь что-нибудь съесть?» — спросил он с надеждой. «Может быть... Но позволь мне самой приготовить еду. Потому что, честно говоря, ты отвратительный повар. Наверное, поэтому я и не хотела есть». Он рассмеялся, и земля задрожала. В следующее мгновение Самкиэль уже стоял передо мной, закрывая обзор своей мощной спиной. «Ты нужен совету». «Логан!» Я выглянула из-за Самкиэля. Взгляд Логана метался между нами. Он заметил наше замешательство, прежде чем яркая улыбка озарила его лицо. «Что ж, хорошо», — сказал Самкиэль, поворачиваясь ко мне. «Я провожу Дианну до дома и буду на месте». Тяжелая реальность моментально размыла яркие краски этого прекрасного дня. Я снова это сделала. Притворилась, что все в порядке, что мы... Я сглотнула. Мы не веселились. Это не каникулы или отпуск. Я все еще была монстром, который убил свою же сестру. Совершал страшные поступки во имя мести. А за спиной Самкиэля стоял совет, который хотел моей головы. Мое лицо побледнело, когда я сделала шаг назад. Он увидел перемену в моем настроении, и выражение его лица стало непроницаемым. Словно он почувствовал, как я снова закрываюсь от него и от мира. «Думаю, я смогу пройти несколько метров и без твоей помощи», — сказала я. Самкиэль нахмурился. «Диана?» Я подняла руку. «Серьезно, я в порядке. Не думаю, что меня похитят, ограбят или убьют. Или о чем еще ты беспокоишься?» Он глубоко вздохнул, но я его прервала. «Просто иди». Между нами выросла стена напряжения, тяжелее любой каменной ограды. «Очень хорошо», — сказал он, решив на этот раз не спорить. По щелчку пальцев дорога ко дворцу превратилась в вымощенную булыжником тропу. По краям появился забор из того же камня, увитый виноградными лозами и необыкновенными цветами. Я обернулась, удивленно глядя на Самкиэля. «На всякий случай. Мне бы не хотелось, чтобы ты заблудилась», — сказал Самкиэль с улыбкой. Еще одно движение пальцев, и весь пот, ил и грязь исчезли сначала с меня, а затем и с него. Грязная одежда Самкиэля превратилась в серебристо-белый форменный костюм, а за его спиной развивался раздвоенный шлейф мундира. Царственный и величественный. Полная противоположность мне. Я вернусь, когда смогу. Нет. Нет. Я расправила плечи, и между нами окончательно выросла непроницаемая стена, окружившая мое израненное больное сердце. Я вернула на место каждый кирпичик, который ему удалось вытащить. Это не поможет никому из нас. Судя по всему, ты нужен в другом месте, а ты тратишь время, постоянно возвращаясь сюда. Просто поручи кому-то из членов руки за мной проследить. Чем быстрее ты разберешься с советом, тем раньше я смогу отсюда уйти. Какое бы решение вы ни приняли, по крайней мере, с неопределенностью будет покончено. Диана... Ты им нужен, мне нет. Демоны в моей голове отчаянно кричали: «Солги! Причини ему боль! Оттолкни его!» «Если мне станет хуже, я позову, выкрикну твое имя или что-то еще. В противном случае просто оставайся там». Челюсть Самкиэля напряглась. Его губы сжались в тонкую линию. «Я уничтожила каждую крупицу радости, которую мы разделили в последние несколько часов». «Как хочешь. Тогда я буду ждать твоего сигнала, Диана». Логан смотрел на нас, нахмурив брови и пытаясь расшифровать наши истинные чувства и мысли. Его окружал лазурный свет — прекрасное дополнение к серебряному сиянию, окружавшему Самкиэля. Я осталась стоять на каменной тропе, проложенной для меня Самкиэлем. Они с Логаном поднялись в небо, когда его серебряный свет померк. Меня охватило уже знакомое холодное оцепенение. Я стояла там до тех пор, пока не наступила ночь. Мне не хотелось возвращаться в пустой дворец и делать вид, что не жду серебряную вспышку в небе. Прошел день, затем еще и еще. Я считала восходы солнца, лежа в постели. Первый день был неплох. Я чувствовала себя измотанной и просто отдыхала. На следующий день я услышала шаги внизу, но они были слишком легкими, чтобы принадлежать Самкиэлю. Ксавье постучал в дверь и сказал, что он принес мне еду. Когда он вошел в комнату, я натянула одеяло на голову и притворилась спящей. Меня не волновало, купится ли он на мой номер. Я хотела, чтобы он скорее ушел. Наступил еще один день, затем ночь, но я почти не двигалась. Я лежала в постели и смотрела на нашу с Габби фотографию. Воздух изменился, и я поняла, что не одна. Я вскочила, сдернув одеяло с лица. Передо мной появился Раккарем. Он оглядел комнату и провел рукой по высокому комоду. Я давно не видел мебели из павшего дуба. Это большая редкость. «Где ты, черт возьми, был? Я думала, Самкиэль тебя где-то запер». К счастью, я оказался ценнее, чем Камилла, которая живет в камере под залом совета, — сказал он. Я сглотнула. «Почему ты здесь?» «Ты отослала короля бога прочь. Я хотел посмотреть, действительно ли ты снова ушла в себя». «Почему? Он что-то тебе сказал?» Я услышала дрожь в своем голосе. Раккарем взглянул на меня, сложив руки перед собой. «Вина, как и горе. Тяжелое бремя». «Что?» «В отличие от Кадена, Самкиэль уважает твои желания и прислушивается к твоим словам. Когда ты говоришь, что он тебе не нужен, и ты не хочешь его видеть, он слушается. Даже если ты не хотела быть такой жестокой». «Прекрати!» «Он отличается от Кадена, верно?» «Думаю, он беспокоит тебя больше всего. Ты не привыкла, чтобы кто-то о тебе заботился, не желая ничего взамен». Я ничего не сказала, но отвернулась. Самкиэль не покидал главный зал, и, предполагаю, сейчас он все еще там. Он молча дуется в зале совета, пребывая в мучительной задумчивости. Я впервые слышала, чтобы Раккарем пытался пошутить, но у меня не было настроения смеяться. Я легла обратно в кровать, схватив одеяло и натянув его до подбородка. То, как он преобразил это место, просто поразительно. В последний раз, когда Бог... «Да-да, мне все равно!» Я подняла руку, прерывая его речь. «Если ты пришел поглазеть на обстановку, просто уходи. Мне не нужна компания». «Нет, похоже, ты жаждешь вернуть потерянную частичку твоего сердца, твою сестру». Я вскочила, схватила прикроватную лампу и швырнула прямо в него. Она разбилась о стену за его спиной. «Почему ты отказываешься от его помощи?» — спросил он, появляясь на другом конце комнаты. «Я был свидетелем тех дней, которые вы провели вместе. Я видел, как в твоей груди мелькнула искра. Ты вспыхнула, пусть даже на мгновение. Мои брови нахмурились, губы скривились. Конечно, судьба очень любопытна. Я вижу все. Маньяк! Я почувствовал, как вспышка жизни озарила ваши сердца, прежде чем вы, без сожаления, в гневе ее погасили». «Почему тебя это так волнует?» — поморщилась я. Он не ответил. «Могло ли то будущее, которое он видел, быть хуже того, через что я уже прошла? И все же, почему ты отказываешься от его помощи?» Я глубоко вздохнула, сжимая одеяло в руках. «Уходи!» Раккарем уставился на меня. Его шесть глаз открылись и побелели. «Что ты похоронила так глубоко, что даже я не могу этого увидеть? Если бы у меня были клыки, я бы их обнажила». «Пошел! Вон!» — прорычала я. Через секунду он исчез в облаке тумана и дыма. Я сидела и ждала, когда он передумает, вернется и сделает очередное замечание, которое разорвет мое сердце в клочья. Но в комнате воцарилась тишина. Я успокоила свое прерывистое дыхание и снова легла. Свернувшись калачиком на боку, я уставилась на фотографию. Мои глаза горели. Не помню, как я заснула, но, открыв глаза, я обнаружила, что мне в лицо бьет солнечный свет. Лицо Габби все так же улыбалось мне в ответ. После визита Роккарема я ожидала увидеть серебряную вспышку Самкиэля, но за эти несколько часов ничего не произошло. Может быть, он, наконец, меня послушался и больше не вернется. Я заставила себя встать с кровати, принять душ, почистить зубы и съесть пару фруктов. Мне было невыносимо тяжело признавать, что даже когда мы ссорились, Самкиэль облегчал мое существование одним своим присутствием. Сейчас мне было холодно, и пустота внутри меня отдавалась непреодолимой болью, которая угрожала поглотить меня целиком. Я встала и вышла за дверь, убеждая себя, что собираюсь насладиться прекрасным днем, а не смотреть в небо в ожидании вспышки. «Ты им нужен, мне нет». Это было последнее, что я ему сказала. Мое сердце предательски сжалось. Какая ложь!